от йоги до аутогипноза. «Вздор! Чего тут извиняться?» — выпалила Харриет Эпсом, для знакомых просто Ха-Э. В одной из этих знакомых, сидевшей перед Тони, были коротко подстриженные черные волосы и подбритый затылок. От этого затылка монах Тони не мог отвести взгляда. Как ни старался. Ему было любопытно, чем она бреет себе шею, уж не опасной ли бритвой? Кроме того, она напомнила ему шотландскую королеву Марию Стюарт. «Дурацкая привычка», — согласился он. «Где вы так загорели? В Кении? Или где там обитают ваши бабуины?» «Вздор! На озере Серпантин в лондонском Гайд-парке. Какая там была жара! А что вы делали в Лондоне?» «Что я там могла делать, по-вашему?» «Зевала до одыри на симпозиуме по иерархической организации в стаях приматов. Я заранее знала, кто что скажет. Лоренс, это воображала Шаллер, Расселы и все остальные. Они тоже, конечно, знали, что я скажу, но не поехать я не могла. Почему? Потому что я академическая девушка по вызову. Все мы в этом автобусе девушки по вызову. Вы еще зелены, но тоже со временем вольетесь в наши стройные ряды. «Меня впервые пригласили на подобного рода симпозиум», — признался Тони. «Я ужасно воодушевлен». «Вздор! Это быстро становится привычкой, подобием наркомании. Вам пишет или звонит профессиональный бездельник из какого-нибудь научного фонда или университета. Искренне надеемся, что в вашем графике найдется место для... Для нас честь видеть вас среди нас. Мы оплатим вам перелет в оба конца экономическим классом и скромный гонорар в сумме. Иногда обходится даже без гонорара. Так что под конец вы остаетесь без гроша. Говорю вам, это все равно, что пристрастие к выпивке». «Вы меня разыгрываете?» — возмутился Тони. «Может быть, в этот раз представление будет меньше походить на цирк, потому что это идея Соловьева, а я энтузиастка его идей. Хотя некоторые утверждают, что он же выдохся, но у него всегда, оказывается, припасен какой-нибудь сюрприз. Вот увидите». Доктор Эпсом снова повернулась к Тони в профиль и возобновила беседу со своей соседкой. «У меня издавна слабость к детским голубым глазам», — заметила она громко. Молодая женщина с бритой шеей что-то ответила ей шепотом, и обе затряслись от хохота. Автобус еще покрутился, взбираясь вверх по горному серпантину, и неожиданно оказался в деревне. Деревня располагалась на высоком плато, окруженной волнистыми пастбищами и лесистыми горами. Вдали серебрились ледники, которые можно было разглядеть только в ясную погоду. В центре деревни раскинулась просторная площадь, образованная белой романской церковью, ратушей, служившей по совместительству почтой, и двумя старыми приземистыми крестьянскими домами, переделанными в постоялые дворы. От площади тянулись в разные стороны три улочки. На первых 50 ярдах каждая из них манила магазинами, пансионами, но дальше превращалась просто в проселок, вьющийся между пастбищами и фермами. Постоялые дворы были квадратные, низкие, основательные, сложенный из бревен,